Глава 17. Твой-то Алексейка дурак-дурак, а с характером. Не сказал о предложении, которое ему сделал этот нижегородский винный жук? Миша отошел от окна. Он приехал поздно вечером. Усталый, пропыленный, такой родной и знакомый. Как я могла его не узнать? Голова садовая. Предложение, от которого невозможно отказаться? Не говорил. Я пожала плечами и налила в чашку свежего чая для мужа. Мы переглянулись с мгновенными улыбками. Такое вот удовольствие — перебрасываться книжно-киношными цитатами. Предложил дать полиции показания на тебя, мол, барыня нарочно велела продавать по трактирам мимо казенного завода. Обещался за это предательство выправить паспорт и не отпустить на все четыре стороны со всей выручкой в кармане. Твой-то умник уперся, не соглашался. Тут я и подоспел. «Трудно пришлось, Миш?» — спросила я. «Да», — спокойно ответил муж и взял из моих рук чашку с горячим чаем. «Не люблю договариваться, торговаться, преступления покрывать. Это уметь надо, а у меня привычки нет. Бог миловал на этот раз. Будем считать, одно исключение прощается. А насчет Алешки твоего? Думал, как увижу, в морду двину, не поздоровавшись. Но сначала как-то не сложилось, а когда узнал насчет его упертости, злость маленько прошла. Это ты еще всю подоплеку истории не знаешь? Улыбнулась я и рассказала супругу про внезапную первую любовь моего управляющего. Держи его от меня подальше, рассмеялся Миша. Руки в этот раз не сдержу. А все равно злиться не буду. Знаешь почему, мушка? Он про тебя не знал? Нет. С тобой познакомиться, да в тебя не влюбиться. Дураком надо быть. Одобряю выбор молодого дарования. Я, быстро поставив собственную чашку, шутливо замахнулась на супруга. Муж мгновенно перехватил руку, обнял меня, поцеловал. При этом также внимательно взглянул по сторонам, на окна, на дверь. Пусть мы и в кабинете, за опущенными занавесками, пусть в коридоре не поскрипывают половицы, а Лизонька спит, все равно, будто подростки с тайной любовью. С обниманцами в оглядку, на лестничной площадке. Вот только проблемы, которые мы обсуждаем, взрослые. Миша заглянул в голубки неделю спустя после возвращения Алексейки. Неделя эта прошла как обычно, в трудах и хлопотах. Насчет полотняного завода я задумалась давно, однако несчастная спиртовая экспедиция превратила неспешный план в срочный проект. Раз уж сказала парню, что производство строится, значит, так тому и быть. Значит, послать, конечно же, не его, с письмом к Никитиным насчет машин. Я действительно заказала два станка еще на ярмарке, но теперь решила, что маловато будет. Вот пусть приказчик из конторы моего компаньона озаботится и закажет у того же производителя еще три машины в счет будущих моих дивидендов. Пригодится в этом деле тот англичанин, который в компаньоны нам набивается. Да еще надо выделить сумму на закупку льна у соседей. Так-то бабы его и у меня сняли с полей достаточно. И семя выколотили, и самого льна намяли. Семя теперь же понемногу станут возить на ближайшую маслобойню. И масла, и избойны, всего будет вдоволь. Избойной, например, нынче принято коров с новотела подкармливать. Все как одна, скотницы уверяют. Лучше средства для раздойки не сыскать. Да и телята, какие на откорме, растут словно на дрожжах. Льняное масло тут и в кашу льют, и в лампы. Даже бары не брезгуют полакомиться. Особенно барышни молодые. Тут такое в заведении. Сесть с французским романчиком на качели в саду или на диван в гостиной, накинуть на плечи шаль, а на колени поставить блюдце с избойной. Макать ту в свежее льняное маслице и за милую душу. А лен с тланец раздадут на пряжу. Будет бабам чем заняться зимой. И в свою пользу, и на нужды будущего заводика. Кустарщина, конечно, ерунда. Но так лиха беда начала. Мне для моих задумок и пряжа особое надобно, и полотно с ржевого плетения. А дальше видно будет. Так что прикупить у соседей избытки льняного урожая будет не лишним. Хозяйственные мысли вели все дальше, хорошо хоть совсем не умотали. «Насчет стройки в Егорово одобряю», — тем временем сказал муж. «Я правильно понял, что без присмотра ты все же этого влюбленного ухаря не оставишь?» «Правильно. Я уже и не знаю, что хуже для него было бы. Под красную шапку или на конюшню, а только и теперь не сладко парню. Добрая слава, тут говорят, впереди человека бежит, а худая — волчьим скоком, птичьим летом. Я никому не сказала ничего, а все знают. Кузнец едва сына не проклял, пришлось Павловну посылать с миротворческим миссией. Хорошо, хоть дурень отцу сам повинился. И крест целовал. Никогда в жизни из барской воли не выходить. Да только веры ему среди людей еще долго не будет», — кивнул Миша. «И это правильно. А насчет работы? Лес в Егорове свой, покупать не надо. Железный и другой строительный припас из Голубков пойдет. От его же батюшки и от тебя, уж посчитайте, с мужиками опять же, ты сама картошкой расплатишься. На нем только организация, присмотр и ответственность за результат. Кутить да мутить не с чего, а все едино, приглядывать за ним будут». «Но шанс я ему оставила». «Тоже правильно. Если уж его упустит, не твоя вина. Но, думается мне, раз, обжегшись на молоке, будет на воду дуть. Он ведь дурак такой, на ярмарке наслушался бредней сказок про ушлых приказчиков, что и барам положенное принесут, и себя не обидят. По кабакам много таких историй болтают, и так ловко, на словах оно, так споро да красиво. Вот решил по щучьему велению, по своему хотению разбогатеть». Миша рассказывал спокойно, и я постепенно выдыхала из себя эту ситуацию. Все же не просто она мне далась. Но и поступить по-другому с Алексейкой я не могла. Во-первых, хоть и старалась всеми силами тут прижиться, а осталась собой. Человеком, выросшим в 20 веке, не в самой плохой стране мира. А во-вторых, ценными кадрами не разбрасываются, даже в крепостничестве. С изъянцем вышел кадр. Ну так, или чинить, или в иное место пристроить, где с другого боку резьба. А за просто так выкинуть – глупо. Это если подходить к вопросу с теперешней сугубой практичностью рабовладельца. И волю Алёше заслужить придется всерьез. За просто так не получится. Там, где кто другой, как Агафья вон, одной заслугой продвинется, ему втрое придется постараться, если не в пятеро. И мне урок. Не вводи народ в искушение. Не ленись лишний раз сама все перепроверить. Потому как слаб человек, живой он, а в бедности и рабстве вовсе бессилен порой удержаться перед соблазном. Ну и почему бы не позволить самокомплимент? Такую красавицу, как я, да не влюбиться?